Николай Андреевич Клепенин. Дмитрий примет сан только через 6 лет, а пока он поселился в Париже вместе с братом Николаем и помогает ему разбирать советскую прессу. Николай Андреевич издает брошюры об антирелигиозной пропаганде в Советской России. В одной из них он приводит рассказ из газеты «Безбожник» о том, что некая учительница пыталась убедить своих учеников в том, что Бога нет. Она предложила детям приготовить на огороде 2 грядки. Одну как следует перекопать и засеять, а другую оставить пустой, на усмотрение Господа Бога. Наступило лето, и на первой грядке дети собрали богатый урожай редиски, укропа и фасоли, а вторая грядка пуста. Учительница спрашивает ребят: «Почему же Бог ничего не вырастил на своей грядке?» А дети отвечают: «Бога нет! На небе есть только воздух и облака». И тут же сочиняют песенку: «Прогоним монахов, прогоним попов, на небо взлетим и Бога долой». Наивная история в духе русского атеизма, отрицающего Бога, в подсознании все же существующего. О моем деде я мало что знаю. Мама рассказывала, что он был человеком очень переменчивым и мог защищать сегодня то, что ругал вчера. Бывший белогвардеец, он боролся против коммунистов в Крыму и эвакуировался с армии генерала Врангеля. Во Франции он примкнул к партии евразийцев, мечтавших участвовать в духовном возрождении Советской России. В 1927 году Николай Андреевич издает книгу об Александре Невском, в которой положительно оценивает зависимость русских князей от Орды, чем вызывает резкую критику историка Федотова. Довольно скоро в евразийское движение проникают прокоммунистические элементы. Николай Андреевич вступает в союз «Возвращение на родину», основанный в 1924 году в Париже с помощью ОГПУ НКВД. Вскоре он оказывается замешанным в темном деле убийства Игнатия Рейса, тайного советского агента, написавшего Сталину письмо о своем намерении перейти на Запад. В 1937 году Николай Андреевич с семьей, так же, как и муж Марины Цветаевой, Сергей Эфрон, спешно уезжают в СССР. Это случилось в год женитьбы и рукоположения Дмитрия. Можно представить, как его потрясло неожиданное исчезновение брата. При всей несхожести характеров они были очень привязаны друг к другу. Наша семья долго не знала о судьбе возвращенцев. Лишь в 1961 году, когда я впервые поехала в Москву, узнала, что Николай, его жена Антонина, ее сыновья от первого брака Алексей и Дмитрий Сизиманы, а также Соня, дочь Николая и Антонины, вместе с Эфроном и Цветаевой, были помещены на таинственной даче НКВД в Болшеве под Москвой. В ноябре 1939 года чету Клепининых арестовали, пытали и в июле 1941 года расстреляли. Их дочь Соня в годы перестройки получила доступ к их делу. Обвинения были самые невероятные. Пытки настолько жестокие, что Антонину Николаевну несли на расстрел на носилках. Естественно, они были посмертно реабилитированы при отсутствии состава преступления. Несчастная Соня осталась сиротой в 11 лет, продяжничала, долго жила без паспорта. После войны поехала отстраивать Сталинград, работала на химическом заводе, надорвала здоровье. Потом ей удалось устроиться научным сотрудником в Болшевском музее Марины Цветаевой. Нелегко ей было снова и снова рассказывать посетителям историю ареста своих родителей и метаний Марины Ивановны, не находившей себе места на этой зловещей даче. Она готовила конференции, посвященные Цветаевой, многое сделала для публикации ее книг и писем. Умерла Соня в Болшеве в 2000 году.